Часть вторая. Глава четвертая. Первыми на улице Полины Осипенко возникали эндокринолог Кац с женой Шуламитой. Облаченные в банные халаты, они спускались в сторону Буга на утреннее купание. Это шествие во славу здоровья и крепости мышц наблюдали каждая со своего крыльца, косая Берта и брюхастая Миля. Переглянувшись, раскатистым движением от плеча они выплескивали из ведер на мостовую помои, и мутные потоки бежали по булыжникам вниз, догоняя спортсменов, словно бы в четном стремлении слиться с водами такого же мутно-кофейного Буга. И та, и другая держали кур. Берта держала их в ржавом кузове старого студебеккера, прислоненного к забору так тесно, что казалось, стоит завести этот драндулет без колес, и тот стронется вместе с забором и домом, гремя вслед за помоями вниз по крутым булыжникам улицы Полины Осипенко, покатый, как нос эндокринолога Каца, у которого, между прочим, выросли двое сыновей. И когда старший, Игорек, выскальзывал вечерами из дому и горцующей походкой устремлялся вверх, в сторону стометровки, как между собой называли венечане центральную улицу Ленина, где от горкома партии мимо кинотеатра Коцубинского и далее в парке имени Горького гуляла до поздней ночи молодежь, вслед ему несся отцовский голос, громовый голос ветхозаветного бога из придорожного куста: «Изя, два! Не один презерватив, а два надевай, два!» Берта красила своих кур, она красила их зеленкой, брюхастая Миля — марганцовкой. На заходе солнца зычному Бертиному «Цип! Цип!» — вторила пронзительная Милина. «Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип». И розово-зеленое воинство, подпрыгивая, мчалось на перегонки, сшиваясь по пути в броуновском движении. Точно так же, подскакивая, как кура, бегала Любка-фашистка, местная дурка, чью мать когда-то изнасиловали немцы. Она дружила с Рахмилом. Капитан Рахмил, китель на голое тело, жил во дворе у дяди Семы. Откуда он явился, с чего рехнулся и почему приглядел их двор, не знал никто. Время от времени он попадал в психушку. Несколько раз, как уважаемому фронтовику-инвалиду, ему предлагали в горсовете жилье. Он неизменно возвращался во двор, а выставить его за ворота дядя Сёма не мог по трем причинам. Рахмил был фронтовиком, сумасшедшим и евреем. Зимой он спал в сарае на железной кровати с никелированными ржавыми шарами. Один был украден или потерян, и в полой металлической трубке изголовья плескалась вонючая жидкость, то ли прошлогодняя дождевая вода, то ли пишерс какого-нибудь шкодника. Летом Рахмил вытаскивал свою кровать во двор и до самой осени спал под кроной на редкость плодоносной груши, ревниво заботясь о том, чтобы дядя Сёма подбеливал известью ее бугристый ствол. Чуть не каждый день к нему прибегала вскачь Любка-фашистка. Они с Рахмилом обнимались и сидели на кровати редком, говорили за жизнь, надолго замирая, покачиваясь в такт общим мыслям. Бывало, Рахмил, голый по пояс, подшивает воротничок на свой обтерханный китель, а Любка преданно следит за иголкой в его бесполезно ловких руках. Дважды в неделю Рахмил тщательно брился. Это был спектакль. Бритвенный прибор, жестяную кружку, тощий помазок, обмылок и опасную бритву он прятал где-то под стропилами низкой крыши сарая. Просто протягивал вверх руку и, как фокусник голубя, извлекал. Затем пристегивал брючный ремень к железной перекладине изголовья кровати. Одним движением кисти, движением картежника, сдающего карты, выбрасывал лезвие из сутулого тела бритвы и принимался править ее о ремень длинными равномерными движениями, перекладывая сбоку на бок, как хозяйки перебрасывают на сковороде оладьи, чтоб хорошенько прожарились. Затем прилаживал в изголовье треугольный осколок зеркала и принимался за дело, кривляясь, вытаращивая глаза, выпирая изнутри твердым языком то щеку, то губу, оттягивая двумя пальцами угол глаза, косматую бровь, дряблую кожу на остром кадыке. В полдень на свою глубокомысленную прогулку выходил тихий сумасшедший по кличке «Голубое небо». У него всех убили. «У него всех поубивали!» — певуче подхватывала Берта, запирая за курами кузов студебеккера на замок. «А он себе лыбится! Вот так! Был ты человек, стал ты Эвербутл!» Старик же неизменно улыбался в ответ и на небо кивал. «Голубое!» — говорил он умиленно. «Небо-то какое голубое!» И из глаз лилась нестерпимая небесная синева. Вообще, в послевоенной Виннице безумцев было видимо-невидимо, как, вероятно, по всей изувеченной, обезноженной, изнасилованной и обезображенной стране. Были дворовые идиоты, уличные психи, легендарные городские сумасшедшие, вроде Сильвы с ее опереточным мифом, которая появлялась, где ей вздумается, в 10 крестьянских платках со своей прямодушной манерой мочиться стоя, как крестьянские бабы на ярмарке, и программным запевом «Царь вкрал у Пушкина жену». Были и блуждающие фигуры. По пятницам на улице возникала черная лохматая собака глейзера-стекольщика, за которой, сияя в ломких и радужных переливах стекол, являлся он сам. Собственно, глейзер и означало «стекольщик», а вовсе не было никакой фамилии. К нему выходили взять фото в рамочку, заменить треснувшее зеркало, приглашали вставить стекло в окно. Глейзер снимал с плеча дощатый ящик с зеленовато-слоеными по торцу стеклянными пластинами, ставил его на землю и тут же принимался за работу. Если бывал в хорошем настроении, давал пацанам потрогать пальцем алмаз. Резец с хрустом и скрипом вскрывающий стекло. Закончив работу, водружал на плечо сквозистый ящик, высвистывал своего загулявшего по дворам пса, и они удалялись. Хрустальный глейзер в сопровождении черной собаки. Также и Трейгер было никакой не фамилии. Огромный и широкий человек, уродливый комод, чья высота равна ширине. Он работал грузчиком в мебельном магазине. Обычно такие грузчики не привозили, а именно разносили. По двое, по трое мебель по домам покупателей. Обвязывались ремнями, впрягались и волокли на горбу поклажу, если, конечно, недалеко. Трейгер же разносил мебель сам, в одиночку. Прямо от шеи сзади у него шла полка спины, которая круто обрывалась вниз. На этой полке он и тащил покупателям мебель. Шел он в гору ли или под гору, не имело для него никакого значения. Слепленный из кусков красной глины, с комковатой, оббитой по вискам лысой головой, с нижней губой, будто висящей на шарнире, он шел и шел, словно в двигательной системе его тела была заложена лишь одна скорость, которую организм запускал при ходьбе.